Здравствуйте, друзья. 17 января 2017 года, вот так вот прям в рифму мы начали, да. Сегодня вторник у нас, по традиции, периферийное зрение, программа на канале «Подготовка». Зовут меня Сергей Окунев. В общем-то, все у нас неизменно так. Мы начнем. Напишите в первую очередь, как у нас с картинкой и со звуком. Немножко у нас почему-то подвисали мы перед началом эфира. Надеюсь, что в эфир это не переметнется. Ну и давайте, наверное, по традиции уже так, с места в карьер, да, начнем с объявлений для начала. Ряд объявлений, во-первых, у нас так вступил в законную силу, скажем так, хотел сказать, появился достаточно давно, вступил в законную силу. Координатор по регионам, это Стас из Воронежа, он держит связь с нашими соратниками, руководителями региональных групп. Ну, это громко сказано, конечно, мы говорили неоднократно о том, что у нас нету каких-то там удостоверений, да, что вот там официальный делегат Мальцева, такого нет, но тем не менее, если вы хотите активно вести какую-то работу в своем регионе, то со Стасом контактируйте, да. В общем-то, я знаю, что уже достаточно много регионов с ним на связи имеются. У нас была первая скайп-конференция, но она не первая всего, а первая в таком формате, скажем так, да, с регионами. Там Новосибирск был, Ростов-на-Дону, Тольятти, Воронеж и кого-то еще я обязательно забыл. Тверь, по-моему, там была еще, могу ошибаться. Тоже... В общем-то, ближайшие планы обозначили, ближайшие задачи, да, поэтому мы такие скайп-конференции сейчас будем все чаще и чаще делать, поэтому присоединяйтесь, организуйтесь у себя в регионах, и, в общем-то, я думаю, что все у нас будет хорошо. Это такое первое объявление, да, второе объявление с флагами у нас, все-таки это такая мистическая, да, ситуация с флагами. Заключается она в том, что мы запустили на прошлой неделе в пятницу, как я говорил, так, что я лохматый такой, голосование по флагам на сайте 5.11.2017.org, ссылка есть у нас в описании, и там в выходные произошла такая ситуация, что были накрутки по флагам. Это было достаточно ожидаемо. Почему мы не предсказали это изначально? Потому что мы хотели дать возможность проголосовать всем, даже тем, кто на сайте не зарегистрирован. Однако, в общем-то, нашлись желающие голосование это прервать путем накрутки. Да? Поэтому ничего страшного не произошло. С понедельника мы запустили новое голосование. Теперь там проголосовать может только зарегистрировавшийся человек. То есть, если вы хотите проголосовать за тот или иной флаг на нашем сайте, за нашу символику, да, то вам необходимо зарегистрироваться на сайте 5.11.2017.org. Ссылка есть в описании под этой трансляцией. По флагам можно долго дискутировать. Я, в общем-то, в пятницу еще сказал достаточно подробно, что у нас случилось с флагами, почему такие, почему столько и так далее. Вообще, кстати, можно было бы долго сейчас развивать эту тему, и я думаю, что я бы вас убедил в своей правоте, но не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Нужно в первую очередь, я все, что хочу в завершении темы с флагами сказать, это то, что никто не запрещает вам использовать какие-либо другие флаги. Это во-первых. Во-вторых, люди не понимают или не хотят понимать, или не слышали, или не хотят слышать о том, что мы не выбираем флаг Российской Федерации. Естественно, то, что вы увидели на сайте, это флаг нашего движения, а не флаг там будущей России. Когда нас убеждают в том, что там это несерьезные государственные флаги, вообще никаких вопросов, потому что это не государственные флаги, да. Ну и государственные флаги, наверное, должны выбираться не на сайте с посещением там нескольких тысяч человек, наверное, все-таки каким-то более серьезным образом. Поэтому обращаю на это ваше внимание. Если кому-то не нравятся наши флаги, пожалуйста, используйте какие-то другие, которые у вас есть свои, которые вы там считаете более правильными, более нужными, мы только за. И до этого у нас вообще не было никаких флагов, однако на русском марше, на ряде других, в общем-то, мероприятий наши сторонники в регионах использовали свои флаги, которые считали, в общем-то, правильными. Да, и мы абсолютно ничего против не имеем. Это не значит, что теперь нужно там какие-то авторские права подавать и говорить, используйте наши флаги, а чужие не используйте. Это не так. Так, друзья, у нас донат работает, но на экране появляться не будет. Почему? Чуть позже скажу. Тула, человек, который подписался Тула, нам прислал 100 рублей 48 секунд назад. Спасибо, Тула. Привет в Тулу. Ну и привет, в общем-то, всем прочим. Сергей, а какие у вас флаги? Что значит у меня? Наши флаги есть на сайте. Давайте коротко так поотвечаю на ваши вопросы из чата, а то пишут, что мы не читаем чат. Плюс сегодня у меня нету каких-то ваших вопросов из предыдущей трансляции. Я почитал, некоторые отдельными нашел, но в трансляцию вставлять не стал. Да? Поэтому если вы хотите задавать какие-то вопросы и смотрите наш эфир в записи, то вы можете оставлять свои вопросы, предложения, рекомендации в комментариях. Я их читаю и какие-то ваши вопросы беру и в следующем выпуске отвечаю. Поэтому пишите письма и комментарии. Да, тут забавная история. Вот мы сегодня, я думаю, в 21 час об этом тоже скажем в качестве шутки. Ко мне домой сегодня, вернее, домой к моим родителям, да, приходили в Саратове, я так понимаю, какие-то сотрудники, ну, либо полиции, либо каких-то спецслужб, и сообщили, что я в тюрьме нахожусь. Вот. Не знаю, зачем это было сделано, но вот всем привет из тюрьмы. Тюрьма в Московской области находится, в поселке Лохино. Нормально, в общем, живут в тюрьме, а вот говорят, что страшно у нас в тюрьмах, ничего, никто меня не пытает. Вот. Поэтому нормально, пишите письма, присылайте подгоны, все будет хорошо. Мы держимся. Я не знаю, зачем это было сделано, но я думаю, что это такая так своего рода провокация, да, на что она была рассчитана, я с трудом представляю. Но вот так вот забавно, я в тюрьме. Так, что еще сказать хорошего? Мы провели голосование в группе на тему того, нужно ли подключать людей к трансляции. Напомню, что в прошлой своей трансляции в четверг я протестировал систему с подключением людей к эфиру, да, чтобы вы могли прямо непосредственно в эфире оставлять какие-то свои вопросы, я не знаю, рекомендации, предложения, пожелания, приветы, почему нет, и что-либо другое. Запустили голосование на тему того, нравится вам эта инициатива или не нравится. Вот в процентах у меня нет, но там больше 50% проголосовали за то, чтобы это было в каждом выпуске такая система, но вот я пока сам не определился, если честно, будет ли это в каждом выпуске или нет, в зависимости от их насыщенности, хотелось бы все-таки не терять основную задачу, да, новостную наших трансляций, но тем не менее, вот сегодня такая система в конце эфира будет и, в общем-то, будет возможность вам подключиться прямо к эфиру. Я немножко отладил эту систему, вроде бы она в моем понимании немножко пришла в себя. Я потому что говорю, я сам ее впервые запустил только в четверг, и опыта у меня такого не было. В общем-то, неплохо все было в четверг. Я думаю, что сегодня будет еще лучше. Как подключиться к нам в трансляцию в конце? Я думаю, что в общем-то, вам объясню, да, уже ближе к окончанию. Голосование надо еще прикручивать к чату. Да, я слышал о том, что появилась возможность прикручивать голосование к чату. Это достаточно интересная тема. Давайте тоже о ней подумаем. Может быть, в следующем эфире какие-то прикрутим, пока я не готов вам сказать что-то. Дмитрий нам прислал 200 рублей 3 секунды назад. Спасибо Дмитрию. Так, ну что, давайте тогда по новостям кратенько пробежимся. Ну или не очень кратенько. И тогда я вам объясню, как нам попасть к нам в трансляцию, и будем общаться с вами уже чуть позже. А вот основная, конечно, у нас главная новость, я думаю, в 21 час мы тоже всероссийского масштаба будем о ней говорить. С улицы Волжской убрали 4 катящихся шара. И сначала-то я подумал, что 4 шара укатились, то есть они уже начали не по одному, а по 4 укатываться, но оказывается нет, оказывается, что все, решили, что театр абсурда, в общем-то, нужно останавливать, и шары действительно убрали, 4 штуки, больше их там нет, вернее, остались еще 2, и сказали, что рядом с ними поставят видеокамеры каких-то охранников, там, кремлевские курсанты, наверное, будут маршировать и охранять со штык-ножами эти шары, уж я не знаю, как они их будут охранять, причем для нас это очень странной стала новость о том, что там установят какие-то видеокамеры по одной простой причине, потому что там везде есть видеокамеры, их достаточно много, то есть это как-то странно. И на всех магазинах там есть видеокамеры, и есть такие онлайн-видеокамеры, любой желающий сейчас может загуглить онлайн-камеры на улице Волжской в Саратове, и найдете десяток камер, поэтому я не думаю, что если раньше там как-то эти шары укатывались, они хотят застыдить шары, чтобы они не катались, они застыдятся под видом камер и не будут укатываться. Но вот большие сомнения есть. Но уже хорошо, что 4 убрали, я надеюсь, что уберут все. То есть мы достучались, да, нужно было всего десяток шаров, которые укатились, но благо хотя бы никого не убили, да, и даже не покалечили. Поэтому и то радует. Два десятка южноуральских предпринимателей, в общем-то, получили предупреждение о массовых увольнениях. В январе-апреле 2017 года на двух десятках предприятий Челябинской области пройдут сокращения. Речь идет о том, что всего южноуральские предприятия намерены сократить на 3378 человек, примерно в 18 организациях. В феврале будет ликвидирован МУП «Челябинский автобусный транспорт», я так понимаю, его передали сначала в концессию, потом в концессии, естественно, все разворовали. Классическая ситуация, вот люди, которые помнят там 90-е года, наверное, так с ностальгией на это смотрят, да, то есть какие-то государственные органы передают в эффективным управленцам в приватизацию, раньше это называлось приватизация, теперь это называется концессия, по сути, это одно и то же, все это распиливается до последнего болтика, сдается там, я не знаю, в металлолом за копейки, а людей увольняют, да, поэтому, когда нам рассказывают, вы что, 90 хотите, но вот я не знаю, по-моему, 90-е уже давно настали, и даже, может быть, и хуже в каком-то смысле, поэтому все будет продолжаться, я думаю, мы это увидим. 2017 год, конечно, будет ознаменован тем, что то, что мы видели в конце 2016 года с рабочими местами, совершенно очевидно, что это будет продолжаться и продолжаться в геометрической прогрессии, возрастать количество сокращений, увольнений и так далее. Все больше жителей Амурской области сталкиваются с неприятной неожиданностью, как это называют, с зарплатных карт людей взыскивают деньги в счет погашения долгов. И мы знаем, что это не только жители Амурской области, даже Саратовской области нам рассказывали об этом. То есть люди, сами того не зная, получают какие-то предписания от судебных приставов, да, то есть люди даже не знают, что они что-то должны оплачивать, какие-то налоги, какие-то штрафы, которые просто их не уведомили об этом, и без их ведома прошло судебное заседание, без их ведома они получили, в общем-то, какой-то штраф, и судебные приставы, в общем-то, могут теперь взыскивать с карточек, да, зарплатных или каких-либо еще. И, в общем-то, тут юристы очень долго распинались на эту тему, насколько это законно или незаконно, но я думаю, что мы в скором времени тоже это будем достаточно часто видеть. И причем вот тут люди пишут о том, что даже списывали деньги у тех, у кого на карточке был ноль. То есть некоторые карточки имеют возможность уходить в минус, и поэтому так забавная ситуация. То есть судебные приставы взяли в долг у банка, а банку вернете вы. Ну, по сути, так и есть. Поэтому будет это тоже, конечно, продолжаться. Вот мне пишут, Серега, хоть 90-е увидишь. Вот сразу видно, что вы не знакомы с моей биографией. Митваль, есть такой замечательный, известный, авторитетный политик, который рассказывал, что его прессовал бандит из 90-х. Вот я бандит из 90-х, поэтому я видел, прошел 90-е. Вот Митвалю прессовал. Средняя зарплата саратовцев, это шутка была, а то мало ли кто-то не понимает, о чем я говорю, и подумает, что я серьезно. Средняя зарплата саратовцев в 2030 году составит 79 тысяч рублей, замечательно. То есть, когда на Руси жить хорошо, да, и кому? Вот в 2030 году саратовцам будет на Руси жить хорошо. В общем-то, это на самом деле объективные цифры, причем в любом случае это объективные цифры. Вот на самом деле это действительно так. То есть, если остается путинская шобла, вдруг там какой-то 0,1% сыграет, что все это будет продолжаться, то действительно зарплата будет там 80 тысяч рублей, батон хлеба будет стоить там 10 тысяч, и, ну, грубо говоря, ладно, не 10, там, пусть сказать 3 тысячи, да, вот, и все останется на том же уровне, а то еще и хуже, чем сейчас. Это в самом лучшем случае. Если путинская шобла не остается и приходит, в общем-то, народовластие, и в том или ином виде, даже неважно в каком, то, в общем-то, 79 тысяч при нынешних ценах или даже ниже – это вполне нормальные объективные деньги, которые должны получать. То есть это чуть больше тысячи долларов. Это среднестатистическая зарплата в Европе, в какой-нибудь там нищей Греции, например. Да? Поэтому это действительно так. 70-80 тысяч рублей – это нормальная среднестатистическая зарплата в человеческих странах. Вопрос в соотношении этой зарплаты с ценами, да, а вот здесь уже возникают вопросы. Журналистов, проверяющих продажу алкоголя в запрещенное время, хотели забрать в полицию, но это тоже классическая история. Почему-то она очень большой, получила такой массовый ажиотаж. Магазин «Айпара» на улице Ленинградской, я так понимаю, в Московской области, в одном из городов проходила проверка. Блогеры, журналисты телеканалов там каких-то 13 января выехали для проведения контрольной закупки алкоголя в запрещенное законом время. И приехали полицейские, вместо того, чтобы оштрафовать, в общем-то, продавцов, которые все-таки продали алкоголь в неположенное время, они забрали активистов, которые этим занимались. Это совершенно классическая история, я просто не очень понимаю, почему она вдруг стала такой популярной. Я бы даже никогда в жизни не взял бы эту новость, потому что это происходит всегда. То есть приезжает полиция и забирает тех, кто, в общем-то, как раз-таки за соблюдение закона, это нормально. Вопрос тут, давайте я прервусь, я обычно не прерываюсь. Серега, слушай, такой душевный разговор, давайте душевно поговорим. Вот честно, тебе все это не надоедает? Я, честно, очень вас верил на выборах, а слова Камикадзе воспринимал как насмешки, но по факту он оказался прав, единороссы выиграли. Я не очень понимаю, о каких словах Камикадзе идет речь. Я не фанат Камикадзе, хотя достаточно часто его смотрю, чаще, чем многих других. Просто других, потому что я вообще не смотрю. Давайте поэтапно. Не надоедает ли мне все это? Нет, мне это не надоедает. Это непросто, но это не надоедает. Честно верил в вас в выборах. А что вы верили? Ну, как сказал Широков, да, вы не оправдали наших надежд. А наших надежд это каких? Вот тут так же, да, я вас верил. А во что вы верили? Что мы выиграем выборы, постучимся в кабинет к Путину и скажем: Путин, уходи. А он скажет: эх ты, блин, ну они выборы выиграли. Ладно, что ж, конституция. Нет, это не так. Не знаю, не понимаю, о чем речь по поводу слов Камикадзе Ди. Он оказался прав, единороссы выиграли. Конечно, выиграли, а если бы Мальцев не участвовал в выборах, единороссы бы не выиграли. Меня это всегда, вот знаете, меня всегда удивляет. Вот есть разные категории людей. Есть те, кто говорит, что нужно бойкотировать выборы. Есть те, кто говорит, что нужно идти на выборы. Есть те, кто говорит, что нужно голосовать за КПРФ, потому что это какой-то второй, как вторая фракция, там, типа сильная фракция в Думе, и они могут друг другу противоречить, что о чем вообще речь идет. Ладно, даже не будем это разбирать. Меня интересует другая категория людей. Я так понимаю, сейчас речь именно об этом. Люди, которые говорят о том, что не нужно участвовать в выборах, потому что вы их легитимизируете. То есть, если бы Мальцев не участвовал в выборах, то они были бы нелегитимны. Но это обоссаться. А что бы изменилось? Ну, накрутили бы там, грубо говоря, там не 62,2%, а 64,4%. И что бы изменилось-то? Это как-то влияет на легитимность выборов? Это очень странная ситуация. И плюс, вот у нас есть там свой лагерь, да, у нас есть какое-то понимание того, что нужно делать. Вот мы участвовали в выборах, мы сказали, мы участвуем, потому что это центральное телевидение, потому что это другой уровень, потому что мы выходим на новую аудиторию, потому что мы продвигаем идею 5-11 и так далее, так далее, так далее. У нас это получилось? Ну, конечно, да. Причем я вам честно скажу, что вот вы меня спрашиваете, не надоело ли мне это. Мне это не надоело, потому что я считаю, что то, что мы получили от выборов, оно даже мои ожидания превзошло, потому что я ожидал, что будет посложнее. Ну, я имею в виду, что нам меньше дадут телеканал, что нам меньше дадут эфирного времени, что многое из того, что мы хотели сказать, нам не дадут сказать. Поэтому нам очень вполне даже неплохо все получилось, лучше, чем я ожидал. То есть поэтому, нет, не надоело, опять-таки повторюсь. Да, а вот люди, которые предлагали не легитимизировать выборы и не идти на выборы. Ну вот вы победили, ребят. Вот мы, ладно, мы проиграли, мы негодяи, а вы победили. Но люди не пошли на выборы, то есть они вас послушали. Дальше что? Ну, у вас, наверное, есть какое-то представление, что делать дальше. Ну, вот вы сказали, давайте не идти на выборы, чтобы их не легитимизировать. Люди на выборы не пошли, они вас послушали. Хорошо, вы победили. Выборы признали легитимными, это было совершенно очевидно. Дальше что? Ваши шаги следующие какие? У нас есть следующие шаги, мы знаем, что мы будем делать завтра, послезавтра, 5-11 и так далее. У вас что? Какие ваши следующие действия? Или вы дальше не продумывали? Просто надо не идти на выборы и все. А что будет дальше, никому не интересно. Ну, наверное, это неправильно. Наверное, нужно тогда какую-то концепцию другую придумывать. Это я так отвлекся, я прошу прощения. Просто это наболевшая тема, и многие об этом почему-то говорят и спрашивают. По-моему, это настолько очевидно, вот как бы на настолько примитивном уровне находятся эти разговоры, что нужно уже давно, наверное, о них высказаться. В Волгограде несколько тонн нереализованного хлеба выбросили на улицу, и тоже такая жуткая, конечно, история. Хлебзавод номер 5 выбросил 30 тонн нереализованного хлеба, причем нужно понимать, что нереализованного, я сначала подумал, что, наверное, какого-то просроченного. Нет, это совершенно нормальный хлеб, просто он по каким-то причинам не был куплен магазинами, да, то есть очень странная история, не прошел по каким-то контрактам, не был выкуплен магазинами, его решили выбросить на улицу. Там какие-то люди пришли, начали собирать этот хлеб, чтобы... Но это очень странно. Мы знаем, что у нас огромное количество наших сторонников, которые разные должности занимают и работают, я не знаю, там в магазинах, и работают управляющими магазинов, и работают в ресторанах, работают в кафе, где угодно. Мы неоднократно призывали: люди, не выбрасывайте еду. Это, я не знаю, грешно, если хотите, причем во всех религиях, да, и это вообще страшное преступление — выбрасывать тоннами хлеб. Это, ну, я не знаю, по-моему, с детства всем объяснять, что нельзя выбрасывать хлеб. Вот у меня, кстати, вот передо мной столик лежит, вот там лежит кусочек хлеба, который несколько дней назад не доели, и я его специально не выбросил. Мне вот третий день уже говорят выкинуть этот хлеб. Я говорю, я его птичкам скормлю. Вот я сейчас после эфира пойду этот хлеб кормить птичкам. Я его не выбросил, там вот такой небольшой кусочек. А люди сейчас 30 тонн выбросили и заставляют там каких-то голодающих людей копаться в этом хлебе. Но как-то это, мягко говоря, неправильно. Наверное, я практически в этом уверен. В Новороссийске закрывают единственный на юге России вагоноремонтный завод. Тоже мы об этом говорили в предыдущих эфирах. То есть увеличивается это и касательно метро, это и касательно электричек, это и касательно поездов дальнего следования. Конечно, вся вот эта структура, она находится в огромном упадке. Это совершенно очевидно. И расширяют у нас там якобы где-то какие-то метро, да, но при этом сокращают людей, сокращают вагоноремонтные депо. Вот я могу привести в пример город Саратов. У нас нет метро, да, в Саратове, но у нас есть трамвайный транспорт, да, электротранспорт, трамваи. Вот как вы думаете, сколько за последние два года, вот за третий год я, кстати, не смотрел цифры, за там, когда работал еще в этой сфере, за последние два года сколько было потрачено на ремонт путей трамваев? Я могу сказать, что это отвратительно, наши пути отвратительно выглядят, то есть все это разваливается, трамваи сходят с рельсов. Вот сколько потратили денег за два года в Саратове, в городе-миллионнике практически, да, на ремонт трамвайных путей? Вот я адресую вам, в общем-то, вопрос, дорогие наши зрители. Как вы думаете, мне просто интересно, за два года в городе, в котором проживает практически миллион рублей, сколько потратили денег на ремонт полотна трамвайного? Я прям подожду, я дождусь, пока у вас пройдет задержка. Но это было очевидно, ладно. Люди просекли, людей не обманешь. Ноль, абсолютно верно. Ни единого цента, ни единой копейки, ни единого рубля. Абсолютный ноль, вот такой бублик потратили. Второй вопрос у меня к вам. Как вы думаете, сколько осталось в Саратове ремонтных бригад, которые занимаются ремонтом трамваев? В общем-то, цифра та же самая, ноль, да, поэтому огромное количество трамваев, составов, которые находятся в городе, они вообще никем не обслуживаются, не ремонтируются, ездят по полотну, которое уложено было там в 70-каком-то году и ни разу с тех пор вообще ни единого раза не ремонтировалось. Но разница в том, что трамваи у нас ездят со скоростью примерно 30 км в час, причем это по разнарядке, то есть существует разнарядка, что нельзя разгоняться больше 30 км. Не потому что трамвай не может, он может, а потому что, в общем-то, это опасно, потому что можно сойти с рельсов и, в общем-то, серьезно все это может закончиться. А вот электрички, поезда, там, я не знаю, метро уж тем более, ходят намного быстрее, поэтому все это может закончиться намного хуже. И если сойдет какой-нибудь поезд, там, товарный или, не дай бог, пассажирский, то может это все закончиться большим количеством жертв. Поэтому это, в общем-то, один. Нет, вот как вы хорошо думаете про наш бюджет саратовский. Ни один, ничего не потратили, ноль. Экономисты предрекли нищету каждому третьему жителю России, причем тут рассказывают о том, что это случится в 2045 году, я не очень понял, то есть экономисты, причем государственные службы президента Российской академии народного хозяйства, рассказывают о том, что в 45-м году каждый третий житель России будет нищим, я ничего не понял, то есть в 2030-м у нас будет по 80 тысяч у каждого зарплата, предыдущую новость читаем, будет ковер-самолет, будет телепорт, это Путин же обещал телепорт нам в 2030 году, будут дирижабли, которые летают в телепорты, это же Путин рассказывал, или я что-то путаю. И тут нам рассказывают, что каждый третий будет нищим. Представляешь, Оксан, как мы плохо живем, Оксан пришла. Да, то есть все будет у людей, и по 80 тысяч, и телепорты, и дирижабли, которые влетают в телепорты, и ковры-самолеты, и чего только не будет, но каждый третий будет нищим. А вот, видимо, все остальные будут летать на дирижаблях через телепорты с зарплатой 80 тысяч. Непонятно, не бьются цифры, не бьются. Настоящие только яйца. Хороший заголовок, я сначала прочитал. Потом подумал, что я прочитал. В России фальсифицируют четверть продуктов питания. Хороший такой заголовок. Яйца Павленского, да, наверное, настоящие. Вот тоже интересная такая ситуация. Я об этом причем всегда говорю с людьми, которые старше. Я говорю, вот, мне кажется, что раньше, как было, были дешевые продукты, и они были говном. А были дорогие продукты, и они были более-менее, но я имею в виду в России, да. А сейчас дешевые продукты и дорогие продукты – это одно говно, то есть оно не отличается практически ничем. То есть сейчас даже если я хочу заплатить существенно дороже, то я покупаю все то же самое, что стоит там дешевле, ну или, по крайней мере, оно не сильно отличается. Поэтому, когда говорят, что в России фальсифицируют четверть продуктов питания, ну что они имеют в виду? Это Россельхознадзор заявляет, они имеют в виду, что каких-то там сертификатов нет, каких-то документов и так далее. Это полная фигня, потому что вот как раз то, что они называют фальсификатом, это нормальная человеческая еда, там польские яблоки и так далее, да. А то, что они фальсификатом не считают, это вот как раз то говно, которым нас кормят, да. Вот этот творог, который все прекрасно видели. Вот сейчас возьмите этот творог в Питере, который горит. Не видел это видео? В Питере горит творог. Вот. Возьмите этот творог и отдайте его в Россельхознадзор. Они не скажут, что это фальсификат. Они скажут, нет, это нормальный творог, у него есть все бумажки. Они же не рассматривают с точки зрения того, можно есть людям этот творог или нельзя. Они рассматривают с точки зрения того, какие там бумажки, дали ли им там налоги, заплатили ли им всякие пересылки там и так далее, да. Заплатили, все, значит, бумажку получили, значит, кушать можно. А насколько это безопасно, и горит этот творог, ну, пусть горит, ладно. Счетная палата выявила нарушение в Томском САХе на 188,5 миллионов рублей, и это спецавтотранспортное хозяйство тоже, которое находилось в концессии. В общем, вот в предыдущей новости мы уже говорили об этом, то есть опять 90-е года, вот они уже там вчера, да, то есть это не то, что там будет или не будет, нас ведут в 90-е года, да, мы давно пришли в 90-е года, государственные предприятия отдают частникам, эффективным управленцам, которые их перед до последнего болта, выгоняют людей с работы, сокращают, поскольку там по 15 тысяч человек, да, или там поскольку по 20, по 30, не знаю, тысячами, десятками тысяч увольняют людей, и все хорошо. И вот еще какие-то там 188 миллионов хищения там и так далее, нарушения. В общем, это уже реалии, это не завтра, это уже вчера. Но это все на самом деле ерунда, потому что вот в Архангельской области возбудили дело из-за двухлетнего комментария в группе «Подслушано». Вот так вот замечательно. Следственный комитет этим занимался в Архангельской области. 22-летняя жительница Вельского района подозревается в экстремизме. В 2014 году девушка со своего персонального компьютера разместила в сообществе «Подслушано» в социальной сети комментарии, содержащие высказывания с унизительным характером и отрицательным эмоциональным под текстом по отношению к группе лиц по признаку национальности. Такая ёбь просто немыслимая. И вот я хочу объяснить Следственному комитету, забыл откуда, Архангельского, да, Архангельскому Следственному комитету советую почитать кодекс о административных правонарушениях, да, в частности, статью 4.5, которая называется «Давность привлечения к административной ответственности», и мы читаем в этом кодексе административных правонарушений, что постановление по делу административного правонарушения не может быть вынесено по истечению 2 месяца, а если рассматривать в суде, то по истечению 3 месяца со дня совершения административного правонарушения, да, то есть нельзя привлечь человека за комментарий, который двухлетней давности, как бы если он двухлетней давности, потому что сроки давности истекли 3 месяца, но они нам рассказывают о том, что это такое перманентное, длящееся правонарушение, потому что если в 2014 году это кто-то выложил, то оно до сих пор есть, и поэтому это такое длящееся нарушение, но это все такая глупость, то есть они даже, вот для меня всегда загадка, они создали для себя огромную кучу законов, написали, которые кладут на Конституцию, на международные права, на Европейскую конвенцию о правах человека, вообще о чем угодно. Они полностью нарушают все мыслимые и немыслимые международные и российские законы, но при этом они не могут фальсифицировать дела даже на основании вот этих законов. Я не пойму, ну вы тогда примите закон, что там Путин наш бог, и как сказал Путин, так и будет, и безграничная власть ФСБ там и так далее. Что вам мешает-то? Ну вот завтра они примут этот закон, и что-то изменится, что ли там? Да нет, конечно, ничего не изменится. То есть зачем вы играете, зачем вы делаете вид, что что-то по закону? То есть вы принимаете антиконституционные законы, которые все возможное нарушают, и вы даже эти законы умудряетесь нарушать. То есть это потрясающе. Поэтому примите в общем-то, закон единственный о том, что Путин наш бог, и что сказал бог, то, значит, и должно быть это. И тогда все, и не надо ничего соблюдать, и это столько геморроя, какие-то сроки давности, все отменить, все сроки давности, все, Путин сказал повесить, значит, повесить, Путин сказал помиловать, значит, помиловать, все, один единственный закон, и просто и не путаешься, и учиться не надо, просто вот пришел такой, вот такой из армии, да, и сидишь там, ловишь экстремистов, это же очень удобно, очень хорошо. Тут прислали нам наши зрители видео, я очень долго его смотрел, и мне очень понравилось, я прям посмеялся от души. Такой тоже большой ажиотаж почему-то из-за этого получился. Онлайн-шоу в Твери, житель поставил камеру в подъезде. Ну, такая вот глубинка, да, вот иногда это интересно, опускаться на самое дно. Иногда так ты как-то рассуждаешь там о каких-то о Трампе, там, я не знаю, там, о Европе, о будущем России, а потом тебе присылают видео из Твери, где какой-то пьяный мужик блюет на лестнице, и этому огромный ажиотаж, и это онлайн-шоу, и ты вдруг понимаешь, что да, наверное, все-таки в глубинке-то оно вот так. Хотя мы, в общем-то, в Саратове, это понятно, что в Саратове-то оно все так же. О чем речь? То есть мужчине угрожают там, в подъезде какие-то жители, он поставил видеокамеру и теперь ведет онлайн-шоу о том, как эти жители там падают с лестниц, разбивают ему камеры, там угрожают ему какими-то стреляющими ручками и чем-то еще. Это смотрят люди, классно. Но с точки зрения Ютуба, с точки зрения того, что вот я на Ютубе вещаю, так с Ютубом более-менее работаю, да, я могу сказать, что да, это, конечно, будет пользоваться популярностью, это здорово. Продолжайте, да, могу тоже вот посоветовать нашим зрителям стартап такой, поставьте у себя в подъезде камеру видеонаблюдения, она тоже обязательно будет что-нибудь интересное снимать. А если нет, то пригласите актеров, которые будут там падать на лестницах, и это будет смотреть огромное количество людей. На благоустройство комсомольского поселка хотят направить 390 миллионов рублей. Это опять к вопросу о том, сколько у нас тратится на трамваи, сколько у нас тратится да на что угодно, да, то есть за эти деньги. Ну, надо понимать, что комсомольский поселок, это в Саратове, это такое гетто саратовское, да, то есть вот такая вот. Вот как раз этот вот тверской житель мог бы там поставить онлайн-камеру и очень много всего интересного наснимать. И планируют там отреставрировать 38 дворов, 37 спортивных детских площадок, школу номер 5, номер 59, номер 37, оптимизировать движение трамвайных на маршрутах номер 5 и 7. Для их пассажиров будут установлены остановочные павильоны, и на все это обязательно нужно 390 миллионов рублей. Ну, классно, посмотрим, что за эти деньги сделают. Есть у меня большие сомнения, что 390 миллионов рублей пойдут на какие-то улучшения жизни в комсомольском поселке. Комсомольский поселок остановился в развитии где-то, наверное, на уровне там середины, да нет, какой середины, на уровне 90-х годов как раз, да, хотел сказать, на середине 20 века, о чем я вообще говорю, в середине 20 века там было все намного лучше, поэтому, в общем, это такая вот как раз глубинка. Так, ну что, давайте пару вопросов из чата, и я подключу кого-нибудь, вообще всех желающих к нашей трансляции. Полчаса мы сегодня потратили на новости, и полчаса пообщаемся с вами. Это достаточно интересно будет, я надеюсь. Почему ты вместо слова «будут» говоришь «бурут»? Ты когда-нибудь замечал, что я вместо слова «будут» говорю слово «бурут»? Я тоже ни разу в жизни не замечал. Спасибо, я буду обращать внимание. Не знаю, у меня вы поставили меня в тупик этим вопросом. Да, 390 миллионов пойдут в карман путинским гнидам. Ну, естественно, мы все эти реконструкции дворов уже давно видели, покрасили белой краской из Ашана за 50 рублей бордюр. Я почему так уверенно об этом говорю? Потому что я видел, как делают эти реконструкции дворов в Саратове. То есть реально стоит банка, которая стоит 50 рублей в Икее, не в Икее, в этой, как в Оби. Я почему знаю, потому что я покупал эту краску, я знаю, что это та же самая банка. Вот она стоит 50 рублей в Оби, ей красят бордюр, и все. И это вся реконструкция двора, это вот на это там тратят какие-то сотни тысяч. Ну, а следовательно, если это десяток дворов, вот они и миллионы, да. А на деле это даже не тысячи рублей, это, наверное, сотни рублей. То есть коррупция уровня там тысяч и тысяч процентов, и тысяч на тысяч процентов, вот так скажем. Да, вот мне тоже нравится хороший вопрос. Олег Белый нас спрашивает. Сергей, вот ответь мне на вопрос. Предположим, что Путин ведет военное положение, и тогда накроется медным тазом 5, 11, 17. Олег Белый, расскажите мне, пожалуйста, что такое военное положение? Давайте вот прям я сейчас прям при вас, да. Сейчас я вам прочитаю прям из Википедии выдержку, вот прям серьезно открою и прочитаю вам выдержку из Википедии, что такое военное положение. Это, так, сейчас, одну секундочку. Это правовой режим в государстве и ее части, как правило, в военное время, который устанавливается решением высшего органа государственной власти в случае агрессии против государства, ну и так далее. Нет, это я понимаю, мне интересны аспекты сейчас. Я прям, вот мне интересно, да, я, может быть, неправильно понимаю, может быть, я как-то не образован там, да, в этом вопросе. Давайте посмотрим. Да, я прав. То есть военное положение, вот здесь долгий достаточно такое определение, но военное положение предполагает введение антиконституционного строя, да, то есть то, что сейчас происходит в Турции. То есть они принимают военное положение, которое отменяет действие ряда статей Конституции, в частности, которые гарантируют там право на защиту, ну и так далее. То есть все те статьи Конституции, которые нас с вами защищают, да. И вот теперь, внимание, вопрос. Путин введет военное положение, чтобы отменить Конституцию. А зачем? Она у нас сейчас действует, то есть у нас уже давно введено военное положение. Зачем Путину вводить военное положение? Или вы имеете в виду то, что будут ездить по улицам танки, там, я не знаю, стрелять там людей по ночам из пулеметов крупнокалиберных? Так это же классно, это же классно. Нет, я понимаю, что это звучит кощунственно, что это не смешно, что, конечно, это будут умирать люди и так далее. Но давайте забьемся, сколько продержится путинский режим, если по улицам будут ездить танки, а Киселев ТВ будет рассказывать, что все хорошо, что мы самые классные, что мы опять на первом месте во всех списках и так далее. Поэтому военное положение – это нормально, это не надо этого бояться. Они ограничат Конституцию, да она не работает, ни одна статья Конституции не работает. Отмена выборов. И что? Вот это опять Олег Белый пишет. Отмена выборов. Олег, вы очень далеки от представления того, что происходит сейчас в России. Выборов и так нет, без всякого военного положения. То есть оно уже действует, понимаете, военное положение. Уже существуют чрезвычайные суды, которые по Конституции запрещены. Чрезвычайные суды во время военного положения вводятся. Я вам открою страшную тайну. Они уже существуют, чрезвычайные суды, которые запрещены по Конституции. Конституция не работает. Введены чрезвычайные суды. Введен комендант час для некоторых групп людей в некоторых районах, да, в Чечне мы знаем, что комендантский час чуть ли не для всех, да, поэтому отмена выборов, выборов и так нет. Вы имеете в виду отмена вот этой фикции, которую называют выборы, ну, хорошо, ладно, как бы она нам больше и не нужна до 5-11, все хорошо. Так, ну что, друзья, давайте мы кого-то подключим все-таки, давайте инструкция, да, для начала инструкция, одну секунду, я перейду в другое окно. Так, нет, зачем я перешел в это окно? Вот мне нужно это окно. Значит, краткая инструкция. Сейчас в чат я отправлю ссылку, перейдя по которой вам нужно будет установить плагин. Плагин устанавливается очень быстро, и он совершенно немного весит, и любой желающий сможет подключиться прямо к нам в трансляцию, задать мне какие-то вопросы, предложения, рекомендации, пожелания и так далее. Единственная просьба – старайтесь не ругаться матом, не знаю, там, не показывать половые органы желательно, ну и так далее. Все, ведите себя прилично. В случае, если же это будет не так, то мы, в общем, очень быстро вас удалим из трансляции. Поэтому вот вам ссылка, господа, я вас жду. В прошлый раз это было достаточно занимательно, поэтому сейчас у нас уже первые зрители должны появиться. Да, и еще большая просьба, друзья. Когда вы переходите по этой ссылке и заходите к нам в трансляцию, пожалуйста, ставьте на паузу трансляцию на YouTube, потому что я сейчас буду слышать себя в вашем микрофоне. Короче, поставили на паузу трансляцию на YouTube, перешли ко мне и слушаем меня через дополнительное окно, а не через трансляцию на YouTube. Звучит очень сложно, но на самом деле все очень просто, поэтому жду вас. Так, вот у нас появляются первые зрители. Да, и я... Нет, зритель первый появился и сразу же решил нас покинуть. Вот появился второй. Так, я, значит, сразу поясню, что как только вы подключаетесь к нашей трансляции, дорогие друзья, у вас сразу же отключен микрофон. Это я ввел такое нововведение, я вам буду давать слово по очереди. Поэтому, если вы сидите и по какой-то причине не слышите себя в эфире, не пугайтесь, это нормально. Вот первый человек, который к нам подключился, я вам даю слово. Я вас слушаю, здравствуйте. Друзья, давайте не молчать, что-нибудь говорить, я вас слушаю. Так, окей, не хочет с нами человек разговаривать. Ладно, я не настаиваю. Дмитрий Антоненков, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Так, нет, Дмитрий тоже не хочет с нами разговаривать. Привет, привет. Вы в эфире, здравствуйте. Да, да, были в Тамбове, очень хороший город. Спасибо. Хорошо, хорошо. Приходите на прогулки в Тамбове. Я, насколько понимаю, там уже организуются наши, в общем-то, сторонники. Я думаю, что мы тоже как-нибудь обязательно приедем. Где-то у вас это должно быть. Я, честно говоря, не знаю, как у вас это выглядит, поэтому как-то давайте попробуем. Я вас сейчас могу, в общем-то, сам удалить. Вот я вас, в общем-то, удалил. Так, ну что, друзья, давайте, кто подключается, не молчим. Задаем вопросы, предложения, рекомендации. Вот еще раз я ссылочку сбросил для тех, кто ее первый раз пропустил. Иван Иванов, вот вы в эфире, здравствуйте. Иван, мы вас слушаем, не молчите. Не хочет Иван с нами разговаривать. Так, друзья, все либо очень скромные, либо что-то технически у нас не так. Давайте определимся. Что у нас не так? Все скромные или что-то не получается? Давайте сделаем так, чтобы получалось. Так, друзья, есть ли кто-то на связи? У вас отключен микрофон. Вы что-то говорите, я это вижу, но не слышу. У вас отключен микрофон. Включите, пожалуйста, микрофон. Повтори еще раз, как выйти с тобой в прямой эфир. Вот я сбросил ссылку только что в описании, в чат на YouTube. Так, хорошо. Говорят, посмотри, что люди пишут тебе в чате. Хорошо. Видимо, что-то не так. Давайте разбираться. Гостей не слышно, я понимаю. Вот, я кого-то слышу. Я вас слышу, здравствуйте. Нет, я вас не слышу. Увы. У вас отключен микрофон. Вам нужно включить микрофон. Вот девушка у нас появилась. Девушка, я вас вижу. Хоть вы со мной поговорите, ну, пожалуйста. Слышно, нет? Да, я, правда, не знаю, кто это. Ну да, я вас слышу. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Не подскажете, когда по городам России поедете? Очень скоро, это все, что я могу пока сказать. В январе, в конце января мы планируем поездку на Дальний Восток, да, и, в общем-то, по пути заедем и на Урал, и, в общем-то, и там, к Байкалу, вокруг Байкала, я думаю, что большое количество городов посетим. Какой-то конкретной даты, когда уже будет выезд, пока не могу сказать. Ну, в смысле, потому что не знаю, не потому что это тайна. Спасибо. Спасибо вам. Друзья, те, кто подключается к трансляции, ставьте на паузу, пожалуйста, ютубовский плеер, потому что я всегда слышу, и это очень сложно, когда я слышу себя так, и еще и в ухо. Вот ребенка я вижу. Ребенок, скажи нам что-нибудь. Это мой. Привет, скажи. Вот это чудо. Очень емкий комментарий. Спасибо. Так, еще кто-то, друзья? Большое количество людей, но вы все молчите. Давайте что-нибудь говорить. Так, послышно что-нибудь, нет? Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да, да, слышно. Без камеры, да, которая? А вас очень много, я даже, если честно, не знаю, откуда вас слышно, но вас слышно. Да, я... Ссылка на этот самый плагин, он в чате у вас находится. Да. Нельзя читать чат. Нельзя ли его как-нибудь потом, ну не сейчас, а вообще туда вставлять вниз? А почему нельзя читать чат? Ну потому что он уже уходит. Плагин-то в чате, и он уходит вверх. Да, я понял, да. Но я его периодически... Да, я понял, ну, потом, услышал. Я периодически... Сейчас, вообще, в принципе. Да, я понял, да. Все. Хорошее отдельное замечание все. В описании Спасибо. Добавить. Угу. Спасибо вам. Так, друзья, я еще напомню о том, что у нас есть ограничение на количество людей, которые находятся в трансляции. Это 10 человек, поэтому люди, которые сидят молча, это, конечно, замечательно, но вы занимаете потенциальное место тех, кто хотел бы задать какие-то вопросы, поэтому давайте либо не молчать, либо отключаться. Я опять слышу у кого-то работающий плеер Ютуба, я опять слышу себя. Давайте я буду слышать не себя, а вас. Здравствуйте, Сема, какая тема? Меня слышно? Да, вас слышно, здравствуйте. Тема есть, беседы? Вопросы ваши, предложения, рекомендации, не знаю, пожелания, все что угодно. У меня вопрос, когда вы на Дальний Восток собираетесь ехать? Видимо, вопрос сегодня актуальный только с Дальним Востоком. Собираемся в конце января. Пока точной даты у нас нет, связано это с тем, что мы выбираем маршрут и определяемся по команде людей, которые поедут. Поэтому пока точной даты нет, то это конец января, самый конец января, либо же там самые-самые-самые первые числа февраля, но я думаю, что это все-таки конец января. Вопрос следующий. Вот я сам с Владивостока, и 25 января я буду в Москве. То есть я сейчас нахожусь в Саратове. Это я колхозник с Востока, я вот. Вопросы про Так, мастер. Очень хорошо. Так. Так, я все, секунду, я понял. Я просто тут на два, на три фронта. Я понял. То есть вы тот самый блогер, который приехал в Саратов и там спрашивал людей на улице по поводу Мальцева. Я правильно понимаю? Да. Замечательно, это очень хорошо. Я говорю, я же с Владивостока, и вот я сейчас в Саратове, 25 января я собираюсь в Москву. Есть возможность, я просто подумал, если есть возможность какая-то там попасть в команду ездоков туда, в Приморье? Или как это все у вас происходит? Ну, смотрите, да, как бы по-честному, если мы, да, говорим, то мы приглашаем всех желающих. Вот, все упирается как бы в финансовые ресурсы, это ни для кого не секрет, да. То есть Обама нам деньги не шлет, к сожалению, Трамп пока еще не инаугурировался, да, мы с ним пока контакты не наладили. Вот, поэтому если есть желание поехать и есть возможность эту поездку для себя оплатить, да, то тогда мы, конечно, приглашаем с удовольствием проехать с нами, да. Пока вот как бы так, как я могу сказать. Желание есть, но возможности оплатить нет поездки. Ну да, а так иначе, понимаете, это как бы может быть там... Я понял. Да, просто очень большое количество людей, которые хотят поехать, они исчисляются там, наверное, тысячами, а таких ресурсов у нас нету, и даже десятой доли от таких ресурсов нет, к сожалению. Доступно объяснили. Я вот позавчера ходил на прогулку в Саратове тут у вас, возле очень памятника. Очень хорошо. Как вам Саратов? Вот давайте. Вы единственный человек, который со мной разговаривает. Да, давайте продолжим наше общение. Как вам Саратов? Как ваши впечатления после Дальнего Востока? Ну, смотря с чем сравнивать. С чем сравнивать? Ну, вот с вашим городом, из которого вы приехали. Нет, секунду. С Москвой, с Владивостоком. Давайте с Владивостоком, мне интересно. С Москвой я понимаю, можно не сравнивать. С Чехией, с Германией, с чем? Давайте с Владивостоком. С Владивостоком. Да. А по каким параметрам? Какие критерии сравнивать? Ну, в целом, вот какое-то же впечатление у вас есть о нашем городе? Что-то, может быть, бросилось в глаза, что-то новое, что-то старое. Ну, вот это здание в центре возле памятника Чернышевского бросилось в глаза. Постройка такая оригинальная. Вот, первый момент. Это консерватория саратовская, да. Второй момент. У вас здесь все на газу, у нас такого нет. То есть газовое, газ в домах, то есть. Да, я понимаю, да. А на Дальнем Востоке дровами топят? Нет, электрические печки. А, электричество. Да. Автомобили, вот уровень комфорта и качества, вот соотношение цены, то у нас лучше, вот, если брать параметр автомобилей. Проезд у вас на автобусы дешевле, автобусы на стоянках не стоят, так как стоят у нас. Как вы далеки от истины, мой друг, как вы далеки от истины. Вы знаете, я живу в самом центре, вот там, где вы гуляли, вот вы прямо мимо моего дома. Могу вас перебить, мне уже этих комментариев кучу писали. Вы сначала приедете во Владивосток, вот сравните там. Да, это логично. Вот, понимаете, вы шли от незнания это все говорите. Я там подрался. Знаете, это особенность, подрался. Вот я вас теперь перебью, это особенность российского человека, хотел сказать русского человека, но это не только, это особенность тех, кто живет в России. Вот мы приезжаем в какой-то город, вообще в любой город, да, и начинаем разговаривать о чем-то, о транспорте, о дорогах, о зарплатах, о чем-то еще, и каждый нас пытается убедить не в том, что в его городе живется лучше, а в том, что в его городе живется хуже. Это такой марафон, да, то есть у кого кто живет, у кого как бы ситуация хуже, да, поэтому такая забавная особенность, я для себя достаточно давно отметил. То есть если вы приедете в какой-то город и скажете, что у вас плохие дороги, все скажут, да у вас отличные дороги, вот у нас еще хуже. То есть я уж не знаю, с чем это связано, но вот людям очень нравится думать, что они живут в самом плохом городе, и никто хуже них не живет, они самые классные, самый худший город у них. Не, ну про автомобили-то я сказал, что лучше у нас. Угу. Автомобили лучше у нас. У нас за 200 тысяч, что у вас тут колымаги эти ездят. У нас можно довольно-таки приличный автомобиль купить. Я ходил на Новый год. Вот, то есть позапрошлый Новый год я там... позапрошлый Новый год я на площади Владивостока отмечал. А этот Новый год я отмечал на площади вашего города. Mm-hmm. И хочу сравнить, что у нас... У вас, вернее, количество славян было на площади в разы больше, чем у нас. Это забавно. И Саратов граничит с Казахстаном, это ни для кого не тайна, да. И там из центра Саратова до Казахстана доехать можно там за пару часов, грубо говоря. Но, тем не менее, все-таки Саратов по этносу, да, это все-таки русский город, и там порядка, по-моему, 88 или 6, тех самых пресловутых 86% все-таки русских в Саратове, да, там остальное количество делят татары и казахи. Поэтому, да, тут вы правы. У кого-то включена трансляция, вы когда заходите, вот Ага. Очень дельный совет, да. Да я у Хуторского там постоянно. Прошлый Новый год это отмечал на Красной площади. И хочу сказать, тут опять Саратов выигрывает. То есть там тоже 85%, то есть не славян. А у вас, угу, я заметил, ну, процентов 90 славян. Да, очень как порадоваться можно, вот, и как, вот хоть каком-то завтра... отношении, в общем-то. Ага. Вот хочу завтра, у меня тут товарищ, один из подписчиков, кинул ссылочку, что ажиотаж такой у вас по поводу платных парковок начинается. Хочу завтра вот пойти, послезавтра, сделать ролик на эту тему, опросить жителей, то есть воочию. Тут у вас в местной газете написано, что 70% населения поддержит эту инициативу. Это нормально. А 86 любит Путина. Да, да, да. Ну, хочу попробовать сам разобраться в этом. Да, это хорошо. Присылайте нам свой материал, мы его обязательно покажем с удовольствием. Прорекламируем. Да, мультипликаторы. Вот вы, вот я Мальцева вчера слушал, что-то про мультики. Вы Станислава Морозова был такой встречали? Говорил. Станислав Морозов, отлично. Мультипликаторы так считают. Если честно, имя, фамилии не знакомы, но, возможно, с чем-то, если я увижу именно какой-то материал. Я как только услышал, это блогер, у него на канале 16 тысяч подписчиков. Он этим летом ходил и на русский марш, то есть он, ну, единомышленник. И очень хорошо, он, давайте мы с ним свяжемся, это очень дельно. Я ему сегодня позвонил, я говорю, Мальцев там нашел какого-то мультипликатора, говорю, это не ты случайно? Ну, он так говорит, я нашел одного мультипликатора, нужна озвучка. Да, да. Я ему сразу позвонил, вот он в Пензе здесь живет, я с ним встречался в прошлом месяце. Он говорит, нет, это не я, но я говорю, а ты не связывался с ними? Они такие, он говорит, а они обо мне знают, они мои мультики постоянно опубликовывают на своей странице, и думаю, если бы потребность возникла, то они бы со мной обязательно бы связались. И то есть он уверен о том, что вы о нем прекрасно знаете, понимаете? А у парня 10 серий мультиков, делает всего одного, и если как-то ему... Какая тематика мультиков, вы скажите, это не тот, который на РУ-ТВ выкладывает мультики Путин «Время помоги». Врать? Нет, не оно? Который... «Путин, помоги», конечно. Имя автора не знаю, а материал, конечно, да, конечно, мы знаем и выкладываем с удовольствием, да, конечно, да, мы знаем, знакомы. Просто у парня цель в жизни стать именно вот режиссером, оператором, мультипликатором, он себя вот видит в этом вот будущем, и я думаю, сотрудничество с вами ему бы послужило неплохой рекламой. Да, я согласен, давайте с удовольствием мы с ним пообщаемся на эту тему. Я тогда призываю кого-то еще к нам подключаться, в общем-то, спасибо, я обращаюсь к нашему, в общем-то, гостю, в двойном смысле, и гостю нашего канала сегодняшнего, и гостю, который у нас в Саратове гостит, да, спасибо за то, что подключились, какую-то дельную информацию сказали, да, и, в общем-то, советую вам быть осторожными во время прогулок по улице Волжской, это такое напутствие в конце, потому что там катаются шары, это я всем, кто в Саратов приезжает, такое пожелание. Приглашаю, в общем-то, друзья, кто у нас еще, давайте с кем-то еще пообщаемся. Илья Воробьев вот к нам подключился. Илья, давайте скажите нам что-нибудь, я вас слушаю. Я вас слушаю, но не слышу. Нет, Илья что-то испугался, видимо, Славы. И... Константин, который закурил только что, я вас вижу и слышу. Слышишь, да, Сергей? Да, приветствую. Я сам... Здорово. Привет, привет, да. Ну ничего, поздоровался просто хотел. Тоже полезно, тоже дельно. Так, кто-то еще, друзья, давайте прям парочку человек мы еще послушаем. И, в общем-то, будем тогда заканчивать. 20 часов у нас по Москве уже, да, 20.02. Так, я еще раз ссылочку тогда сброшу. Чай творится, давайте посмотрим. Сергей, а можно... Да, да, да, я вас слушаю. Воспользоваться вашей площадкой и немножко сказать зрителям, вот мой канал называется «Колхозник с Востока», если хотите, заходите. У меня есть ролики и про поход вот этот вот, который был в воскресенье, и как шары там катаются. И у меня свое видение немножко на эту ситуацию. Я пропагандирую о том, что Мальцеву нужны думающие солдаты, а не стадо быков. Вот. А у нас какое-то другое представление, по-вашему? Нет, я просто педалирую эту идею. Потому что я, когда пришел в воскресенье туда, на площадь на эту, я увидел то, что все только знают Мальцева и канал «Подготовка», а своих мыслей по решению проблем нет. Вы очень далеки от истины, и я бы, может быть, даже и был бы, посеяли бы вы во мне сомнения, если бы речь шла не про солдатов, и если бы 90% из тех, кого вы видели на площади, не были мне знакомы и не были бы моими друзьями, кто-то, да, кто-то соратниками, и поэтому там есть очень грамотные люди, которые как бы долгое время и помимо Мальцева занимаются в Саратове общественно-политической деятельностью, да, и имеют достаточно уверенную свою позицию и свои мысли, и свой опыт по общественно-политической деятельности. Поэтому тут я с вами позволю не согласиться. То, что есть большое количество людей, которые просто сидят и думают, что придет Мальцев и все станет хорошо, да, тут я с вами соглашусь, так быть не должно, да, потому что ни Мальцев, ни Путин, ни царь, ни бог, и никто, в общем-то, нам, кроме нас самих, не поможет. Тут я с вами согласен. Я двумя руками за то, чтобы я был неправ. То, что я сказал. Да, ладно. Ну, вот я здесь исхожу, в общем-то, из своего какого-то опыта, скажем так, общения с этими людьми, а он все-таки достаточно большой. Спасибо, ладно. В любом случае, действительно, я приглашаю тогда тоже наших зрителей на канал «Колхозник с Востока». Там, как видимо, много интересного. Я, признаться, не заходил, но после трансляции с удовольствием зайду и ознакомлюсь с материалами. Спасибо. Так, мужчина, который подписан как Вера. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Мы вас слушаем, а вы нас, видимо, нет. Так, ну что, друзья, давайте тогда мы потихонечку будем, в общем-то, заканчивать наш сегодняшний еще один эксперимент. Да, действительно, есть технические проблемы, почему-то не все нас слышат, не всех мы слышим. Я думаю, что мы будем разбираться и уверен, что разберемся, это нормально. То, что что-то не получается, то, что какое-то молчание, какая-то тишина. Это онлайн, это прямой эфир, и мы не можем там какие-то неудобные моменты вырезать и потом все так красиво и глянцево сделать. Так не бывает, поэтому спасибо, что вы нас смотрите. 20 часов 5 минут у нас по Москве. В 21 час мы с вами свяжемся. Систему эту мы будем продолжать использовать, может быть, не каждую трансляцию, но достаточно часто, и будем тогда как-то технически разбираться, да, как правильно, чтобы людям давать по очереди слово и, в общем-то, чтобы не было вот этой тишины, которую мы сегодня очень долго слушали, и какого-то, наоборот, такого гула всестороннего, чтобы, в общем-то, все было хорошо и красиво. Спасибо. До свидания.